Лаборатория человеческого тела очень мощна. Она легко нейтрализует очень сильные химические соединения и вырабатывает свои, действующие очень активно и при желании длительно. Усилием воли можно вызвать повышенное выделение желез, например, слюны. Слюна, слезы, пот и выделение внутренней и внешней секреции являются химическими соединениями, сильно действующими не столько благодаря своему химическому составу, сколько вследствие насыщенности их психической энергии. Можно вспомнить, как Христос исцелял больных, применив слюну, смешав ее с землей. При болезнях выделения организма приобретают специфический состав, запах и окраску. Все эмоции, чувствования и переживания яро отражаются на секрециях организма. Причем мысль играет первенствующую роль. Так представления или образы, мысли о вкусных вещах вызывают усиленное выделение слюны и желудочного сока. Мысли определенного порядка вызывают приливы крови к определенным органам. Мысли страха понижают активность и сопротивляемость организма. Все положительные качества духа являются сильными тоническими средствами, яро воздействующими на различные органы и создающими химические реакции определенного характера. Насколько явно мысль может действовать на тело, можно судить хотя бы по явлению стигматов, когда наружный покров кожи дает отпечатки ран. Когда лаборатория человека действует гармонично, и положительные мысли и чувствования образуют положительные реакции, процессы, идущие в теле, имеют нормальный и оздоровительный характер. И наоборот, злоба, раздражение, страх, жестокость и все отрицательные чувства и мысли вырабатывают в организме яд, ядовитые химические соединения, которые отравляют организм. Унылый, жалующийся, недовольный, злой и так далее человек отравляет прежде всего сам себя и в конце концов порождает заболевания системы. Некоторые органы поражаются прежде других. Так, например, раздражение, скорее всего, действует на печень. При известной опытности и знании возможно определить, какие именно мысли, переживания и эмоции человека вызвали те или иные заболевания. Хотя бы ради собственного здоровья необходимо следить за собою, храня равновесие духа. Говорят, что в здоровом теле здоровый дух, упуская из виду, что заболевание или нездоровье духа сопровождаются заболеванием тела. Спокойное, гармоническое, радостное состояние духа тотчас же отражается на состоянии организма. Будучи лабораторией для мощных химических соединений, человек имеет в себе и лабораторию для всех ощущений. И в этой лаборатории волею можно вызвать любое ощущение, воздействующее, в свою очередь, и на тело. Так, создав бодрое, радостное, уверенно спокойное настроение, без всяких видимых поводов или причин со стороны внешних условий, можно сильно повысить жизненный тонус всего организма. Но для этого заведование обеими лабораториями следует взять в свои руки, именно осознать свою мощь, свои права и вступить во владение ими. Обычно люди безвольно плывут по течению, не вмешиваясь в жизнь тела и предоставляя заниматься этим нередко невежественным врачам, в то время как очень многое они могли бы исправить сами, тем более что официальная медицина отвергает и психическую энергию, и необычайную сложность строения человеческого микрокосма. Управлять им возможно, если владеть знанием. Но современной наукой сокровенное знание отрицается. А болезни растут, и нет им числа, и против многих медицина бессильна. Между тем, как профилактика духа, известного рода дисциплина над мыслями, чувствами и эмоциями, многое могла бы предотвратить. Давно уже сказано людям: «Вы боги», и дана человеку власть над всякой плотью, и прежде всего над плотью его собственного тела. Но кто же этому верит? А в результате высшее создание природы, царь природы, человек, является жалким рабом своего тела, вернее, его всевозможных болезней.